Глава 35. На первом этаже дома в гостиной, разбившись на отдельные группки, вот уже более 2 часов находились все члены отряда. Отдельно от всех сидела Мелинда. Девушка с каким-то потерянным видом, поджав ноги и обняв себя за плечи, расположилась в кресле и, казалось, абсолютно не обращала внимания на происходящее в комнате. Артур с Рустамом с мрачными лицами устроились за столом и рассматривали уже опостылевшую всем карту полигона. Справа от них, у стены, Саманта тихонько успокаивала на диване Тею, которая чего-то считала себя главной виновницей в похищении Артема. Рэм ходил туда-сюда, по комнате, изредка останавливаясь то у стола, бросая угрюмый взгляд на карту, то возле Мелинды. Каждый раз он смотрел на девушку так, будто собирался что-то сказать, но, как и все 2 часа до этого, только молча морщился и продолжал свое движение. Все, что было можно сказать, было неоднократно озвучено. Команда успела за сутки уже раз 10 поругаться и даже почти распасться, но каждый раз все заканчивалось просто, как и сейчас, унылым молчанием. Мнений было много, а вот решений ни одного. Особенно после того, как вчера вечером пришло сообщение от расследовавшей похищение службы безопасности. Из выводов службы следовало, что Артема похитила диверсионная группа «Альвов», после чего вернулась к себе на планету через портал. Собственно, этот факт и разделил отряд на 2 части. На тех, кто хотел отправиться спасать Артема, но не знал куда и как, и тех, кто считал данную задумку глупой и бесполезной. Рэм смог убедить в бесполезности данной затеи Саманту и Тею. А вот Мелинда, Рустам и Артур как раз-таки помнят то, что для них сделал Артем, настаивали на операции спасения. Логика командира отряда была простой. Сил отряда не хватит даже, чтобы найти Артема, а уж о спасении и говорить нечего. Вот только логика не могла примирить остальных с сердцем. Возможно, на этом пункте отряду и настал бы окончательный конец, но неожиданно помощь пришла, откуда ее никто не ждал. Рано утром Эдгард заявился в гости и объявил, что, возможно, есть шанс привлечь к спасению гильдию доблесть и сила. Подробнее он объяснять не стал, лишь добавил, чтобы все ждали тут, и ближе к обеду он вернется и сообщит результат. Собственно, этот визит и стал причиной мрачного ожидания отряда, а также последней ниточкой, что еще связывало отряд в единое целое. Быстрого решения никто не ждал, да и Рэм, например, вообще не верил в то, что гильдия решит помочь и, более того, сможет это сделать. Конечно, численность данной гильдии была немаленькой, почти 1000 высокого уровня магов и больше 2000 авантюристов среднего уровня. Но все это лишь капля в море по сравнению с силами альвов на их планете. Да и вряд ли кто-то решит отправить всю гильдию ради одного Артема. Все это прекрасно понимали разумом, но в сердце все еще жила надежда на чудо. Они и сами не знали, в чем именно это чудо должно проявиться, но все равно надеялись на лучшее. Звонок в дверь раздался настолько неожиданно для всех и громко, что часть отряда вздрогнула, а другая часть застыла на месте. Даже Рэм, что был самым опытным и уверенным, тоже остановился посреди комнаты, каким-то нечитаемым взглядом посмотрев в сторону входа. После второго звонка отряд переглянулся друг с другом. Каждый ждал, что кто-то другой, а не он, пойдет откроет дверь. Внутри ребят бушевали противоречивые чувства. С одной стороны, надежда на лучшее, а с другой – боязнь услышать горькую и окончательную правду. Вот и сидели на своих местах, робко глядя на других, не делая попыток приблизиться к двери. Прозвучал 3-й звонок. Рэм сделал нерешительный шаг в сторону двери, но в этот момент мимо него стремительно промчалась Мелинда. Вместо растерянной и мрачной девушки к двери шла с фанатичным блеском в глазах воительница, которая явно что-то для себя окончательно решила. Самая молчаливая оказалась и самой решительной из всех. В ее движениях и поведении явственно читалась одна единственная цель – известная только ей одной. Открыв дверь, назад она вернулась, слегка растерявшись, в сопровождении не только Эдгарда, но и Айзека. Собственно, последний и вызвал столь сильную перемену в настроении девушки. «Приветствую печальное сообщество почти распавшегося отряда», с усмешкой на лице произнес Айзек, отвечая на настороженные взгляды встречающих. «Добрый день», бросив осуждающий взгляд на брата, поздоровался Эдгард. «Уже здоровались», хмуро произнес Рэм, глядя на гостей. «Но твоего брата тут не очень-то и рада видеть, особенно сейчас». «А зря», иронично произнес Айзек. «Я, конечно, не очень люблю хвалиться своими достижениями». «Ага, кто бы говорил», буркнула, не сдержавшись, Саманта. «Но учитывая тот факт, что именно я знаю, где конкретно находится Артём», не обратив внимания на едкое замечание девушки, продолжал Айзек, «то именно меня нужно благодарить за тот шанс, что вам всем подарила судьба». «О чем он?» – мрачно спросил Рэм, обращаясь к Эдгарду. «Мой брат, несмотря на свой характер», – тяжело вздохнул Эдгард, «очень часто обладает нюхом на странные события. Вчера он вместе со мной смотрел на вашу тренировку. После я отправился к вам, а он домой». Но по дороге Айзек заметил странное поведение медицинских дронов, что летели не туда, куда положено. На всякий случай, решив проследить за ними, он смог не только обнаружить тех, кто похитил Артёма, но его дрон смог засечь место, куда отнесли бессознательное тело парня. Сегодня утром отряд разведки гильдии ДИС отправился к Альвам и смог получить данные от дрона Айзека. Теперь мы знаем, где именно содержат Артёма. С каждым словом Эдгарда отряд словно оживал. Призрачная надежда стала обретать новые грани и расцветать новыми красками. Теперь уже на Айзека смотрели не настороженно, а с благодарностью, а Мелинда с восхищением и радостью. Один только Рэм все еще оставался мрачным и настороженным. «Зачем гильдия проводила разведку, и что мы за эти данные теперь должны?» – произнес Рэм, прищурившись и глядя только на Эдгарда. «Вы ничего никому не должны», – твердо и уверенно произнес Эдгард. «С этими данными вы можете делать все, что хотите. Это лишь то малое, что я мог сделать для выплаты долга перед ребятами». «Допустим», – уклончиво произнес Рэм. «Что-то мне подсказывает, что это еще не все». «Есть одно предложение», – неуверенно произнес Эдгард. «Вот только...» «Вечно ты ходишь вокруг да около», – фыркнул пренебрежительно Айзек. «Времени нет, а ты все тянешь и тянешь». «В общем так, Хорнил со своей гильдией и при поддержке двух механизированных армейских корпусов хочет организовать ответный удар в мире альвов. Добро на эту операцию он уже от командования получил. И ему все равно, где именно наносить удар по врагу в его мире. Так что он предложил атаковать один из городов альвов, как раз возле того места, где и находится Артём. Они его спасут?» Не выдержав, вмешалась Тея с надеждой, глядя на парней. «Нет», – отрицательно покачал головой Эдгард. «Их задача – это атака города и сил противника. Выделить людей для спасательной операции Хорнил не может. Но...» В этом месте парень замолчал, отведя взгляд в сторону. «Он может взять вас с собой в мир альвов», – закончил за брата Айзек, усмехнувшись. «Я так понимаю, что не просто так», – по-прежнему пристально глядя на Эдгарда, спросил мрачно Рэм. «Вы должны будете вступить в гильдию доблести Сила, но не временно, а навсегда, с подписанием договора начального отряда первого уровня, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами», – вместо брата произнес Айзек. «Ну так отлично!» – радостно улыбнувшись, произнес Артур, но, увидев скептический взгляд Рэма, уже не столь уверенно спросил. «Или нет? В чем подвох?» «Подвох в том, что, вступив в гильдию сейчас, с учетом озвученной силы нашего отряда, мы будем должны подписать полный договор первого уровня. Причем, как я понял, абсолютно все», – иронично произнес Рэм, но, увидев лишь полное непонимание на лицах всего отряда, тяжело вздохнул и дополнил. Полный договор означает, что все личные средства, а также доспехи, оружие и все, чем обладает авантюрист, передается клану навсегда и безвозвратно. Более того, до тех пор, пока мы не выйдем на уровень твердых середняков по силе, все наши доходы будут уходить клану. Ну и еще куча пунктов по мелочи. Типа полного отсутствия выбора миссий самостоятельно. В общем, мы после такого договора даже чихнуть не сможем без разрешения гильдии. Да и жить будем на территории гильдии. По сути, это кабальный договор в одну сторону и навсегда. Я бы не стал утверждать настолько категорично, но в целом все верно, насмешливо произнес Айзек. Вот только уважаемый Рэм забыл добавить кое-что еще. Полное довольствие отряда будет лежать на гильдии. И это не только питание, но и снаряжение, место для проживания, а также оплата новой жизни в случае ее потери. «Это да, есть такое», – кивнул согласно Рэм. «Как и то, что если гильдия решит, что кто-то из нас ей не подходит, то она в одностороннем порядке может исключить любого из своего состава. Сказать, что с исключенным будет потом». «Вирт», – скорее утверждая, нежели спрашивая, произнес Рустам, на что Рэм лишь согласно кивнул. «Рабский договор в обмен на возможность спасти Артема», – отстраненно произнесла Саманта, задумчиво разглядывая свои руки. «Абсолютно верный вывод», – хмуро произнес Рэм. При этом его коммуникатор замигал из-за принятого сообщения. Быстро бросив взгляд на него, Рэм, встретившись с уверенным и твердым взглядом Мелинды, лишь вздохнул и произнес. «То, что ты будешь согласна, я и не сомневался. Как и в вашем согласии, я тоже был уверен». Жестом руки останавливая вскочивших с места Рустама и Артура, добавил он, после чего посмотрел в сторону Теи и Саманты. «А вы что скажете?» «Без Артема ты бы не смог меня спасти», рассудительно произнесла Тея. «Но меня больше впечатлило не мое спасение, а то, что парень, ни секунды не сомневаясь, в одиночку отправился спасать своих друзей. Ведь в тот раз у него не было рядом дружественной гильдии». Посмотрев на Рэма, а после на Саманту, более агрессивно и пламенно продолжила. «Так кем мы тогда будем, если променяем его жизнь на какие-то свои гроши?» «У меня совсем не гроши», – угрюмо возразил Рэм. «Они ценнее, чем моя жизнь?» – ехидно спросила Тея, глядя на брата. «Нет, конечно», – тяжело вздохнул Рэм. «А ты что скажешь, Саманта?» «Если большая часть отряда уже за, то разве мой голос что-то решит?» Пожав плечами, равнодушно заявила она. «Да и ты против сестры тоже не пойдешь. Так что, как по мне, все уже решено». «Хорошо. Значит, этот вопрос мы закрыли», – недовольно произнес Рэм с упреком, глядя на сестру, которая на это лишь довольно улыбнулась. «Есть еще кое-что», – нерешительно произнес Эдгард. «И что же там еще такого придумал твой лидер?» – недоуменно спросил Рэм, явно не понимая, что еще может быть не так. «Из-за того, что мой брат слишком сильно настаивал на принятии вас в гильдию, Хорнил поставил условие», – насмешливо произнес Айзек. «Отряд будет в составе гильдии только если братец лично вступит в ваши ряды». «Не понял», – растерянно произнес Рэм, глядя на Эдгарда. «Тебя нужно принять к нам в отряд, и ты станешь в клане на тех же условиях, что и мы?» «Да, я уже предварительно дал свое согласие», – натянуто улыбнувшись, произнес парень, глядя то на усмехающегося брата, то на смущенную Тею. Девушка прекрасно поняла, ради кого Эдгард пошел на такое неслыханное решение, и это ее выбило из колеи. Рядом Саманта с восхищением смотрела на подругу. В ее взгляде так и читалась эмоция зависти, мол, вот же повезло подруге с парнем. Остальные пребывали в полном недоумении. «Однако неожиданно», – растерялся от такого заявления Рэм. «Ну, я не против, да и, думаю, остальные тоже». «Брат забыл добавить, что и я тоже буду входить в состав вашего отряда», – отстраненно добавил Айзек. «Чего?» изумленно воскликнул Артур, неверящим взглядом уставившись на Айзека. «Да ну, Нав!» – одновременно с ним вырвалась у шокированной Саманты. «Вот это новость!» – вторила им Тея, так же, как и все, испытывая смешанные эмоции. Растерянно протянул Рэм. «Ты серьезно?» «Более чем!» – спокойно и серьезно кивнул Айзек. «Зачем тебе это?» – удивился Рэм. «Не то чтобы мы против, но как-то неожиданно». «Понимаю, но что поделать?» – пожал плечами Айзек. «Боюсь, без меня брат с вами точно пропадет. А так хоть какой-то шанс». «Ну, ладно, допустим», – отстраненно протянул Рэм. «Но ты готов выполнять мои приказы?» «Я-то готов», – пожав плечами, равнодушно произнес Айзек, с иронией в голосе добавив. «А вот ты готов прислушиваться к моим советам? Если они будут на пользу отряду, то я всегда прислушаюсь к полезным советам», – хмыкнул Рэм. «То есть мы наконец-то все решили?» – встряла в их разговор Саманта. «Если да, то что дальше?» «А дальше будем разрабатывать план предстоящей операции», – спокойно произнес Айзек. «И времени у нас на все до завтрашнего утра. Завтра на 12 часов назначено начало операции». Что же, значит, не стоит терять времени», – задумчиво хмыкнул Рэм, после чего посмотрел внимательно на каждого члена своего отряда. Теперь это уже был не разрозненный коллектив, а единый и сплоченный одной целью. Очень непростой и почти невыполнимой, но все же целью. Рэм не особо сильно верил в то, что у них выйдет осуществить задуманное, но если произошло одно чудо, то может случиться еще одно. Аман Эльхам Гурман без предупреждения и даже сигнала ворвался в кабинет начальника безопасности Альвов Зул Ацтекова Гурмана. Выглядел он при этом, мягко говоря, обеспокоенным. «Ну что?» – с порога произнес Аман, глядя на сидевшего за столом хозяина кабинета. «Как и прежде, никаких новостей», – отстраненно произнес Зул. «Группа разведки только что вернулась с места событий, но ничего особо нового они не обнаружили. Только подтвердили первоначальные выводы. Что говорят из центра?» «Ничего», – устало вздохнув и усевшись в кресло напротив Зула, произнес Аман. «Они так же, как и мы, не знают, куда именно и зачем переместилась Чантика со своим отрядом». «Или ее переместили насильно», – задумчиво добавил от себя Зул. «Мы с тобой это уже обсуждали», – поморщился в ответ на эти слова Аман. «Ты же понимаешь, что если кто-то подготовил такой мощности телепорт в другой мир, да еще и, судя по следам, это один из древних миров или молодых, то повелитель будет, мягко говоря, недоволен мной и тобой. Проморгать такое?» «Не спорю», — согласно кивнул Зул. «Это вызовет огромное недовольство со стороны повелителя. Но если я прав, то недовольство потом может стать еще сильнее». «Сильнее забвения что-то есть еще?» – с грустной усмешкой спросил Аман. «Боюсь, мой друг, в этот раз нам лучше не замечать твоих выводов. Если только мы хотим не только остаться на своих постах, но и просто жить дальше. К тому же у нас нет особо сильных надежд на другой исход, если вдруг ты окажешься прав. А если Чантика сама отправилась в другой мир после того, как обнаружила хранителя, что звучит очень даже логично, то тогда все остается как и раньше, так что торопиться не стоит. Пускай все остается как есть». «Ну да, конечно. Только зачем она в этом случае захватила с собой моего агента, что ее сопровождал?» – иронично произнес Зул. «Ну, в общем, я тебя понял. Хорошо. Свои подозрения я придержу при себе. К тому же, почему-то мне кажется, что тот, кто это организовал, отправился вместе с нашей гостьей и всем отрядом». «С чего такие выводы?» – удивленно взглянул на него Аман. «Там, после всех событий, остался живой свидетель», – улыбнувшись, ответил Зул. «Тот самый авантюрист, взятый в разработку твоим учеником. Сомневаюсь, что он остался бы в живых, если бы зачинщик остался в нашем мире». Может быть», – задумчиво произнес Аман. «И, кстати, а что он там делал?» «Один из альвов, судя по всему, под влиянием той самой силы, решил сыграть в свою игру», – поморщился Зол. «Точной информации о происшедшем у меня нет, но, думаю, со временем все, что там случилось, нам расскажет сам свидетель». «А сам-то паренек не пострадал?» – спросил Аман, при этом явно размышляя на совсем другую тему. «Отделался легким испугом», – хмыкнул Зул. «Правда, потом умудрился влезть в ловушку, но мои парни вовремя это засекли и слегка помогли парню». «Он ничего не заметит», – равнодушно произнес Аман. «Нет, конечно», – улыбаясь, ответил Зул. «Ему еще немного помогли с выходом из того подземелья. А то ведь он там и от простого голода может умереть, так и не дождавшись своего эпичного спасения. Но тебя не это беспокоит, не так ли?» «А?» – словно очнувшись, произнес Аман. «Да, так и есть некоторые проблемы. В последнее время что-то там в стане ангелов и хранителей происходит, что-то мутное и непонятное». «Очередные интриги высшего уровня», – пожав плечами, ответил Зул. «Или это как-то может коснуться и нас?» «Кто знает, кто знает», – задумчиво произнес Аман, рассеянно глядя в сторону единственного окна в кабинете. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.